Глава 9. Прилетел 210-й, бахнул на 200 метров севернее танка. Перелет. «Это уже нам!» — крикнул танкист, сразу спускаясь в люк. У танкистов брони нет, комбинезоны. Любой осколок даже с 200 метров убьет. Осколки у чемоданов знатные. Теперь даже Акиму в его сверхтяжелом костюме на броне стало неуютно. Он присел, но продолжал кричать команды, которые передавал ему Колышев. «Право 2-0, два осколочных!» «Право 2-0, два осколочных!» — громко повторил Алексеевич. Снова увеличивал обороты генератор в танке, снова лязг механизма заряжания. «Выстрел!» И снова работает механизм, и снова кричит наводчик. «Цель прежняя, второй осколочный, выстрел!» Снова содрогается весь танк. Наконец, он слышит в наушниках то, что очень хотел услышать. «Броня, накрытие! Молодцы!» Аким повернул голову на юго-запад. Туда, где сейчас должен быть Колышев, и сразу увидел вспышки. Даже через черное марево бурана он видит вспышки. Один всполох, потом еще один. Звука, конечно, он не слышит, но он и так знает, что это значит. Это по подсотенному Колышеву бьют минометы. Ничего, он теперь оттуда уйдет, он пойдет к доту. Туда мины пока не летят, думал Саблин, понимая, что совсем не знал этого человека. Хотя не один год служил с ним в одной сотне. Прилетает второй 210-й, 100 метров восточнее танка. Звонко лязгнули два осколка о броню. Очень неприятный звук. Тяжелый. Видно, что осколочки не маленькие. «Казак!» — орет, не показывая головы из люка, Алексеевич. «Пристреливаются, сволочи! Нужно позицию менять! Держись!» «Бери на юго-запад, 200 метров, там мин нет, мы проверяли!» — орет ему Саблин. «Принято!» — доносится из башни, и люк закрывается. По броне прошла крупная дрожь. Выхлоп с рокотом добавил черноты в буран, и танк тронулся на малых оборотах вперед. Раз, два, три, четыре, восемь, девять. Девять снарядов он насчитал. 9 штук прилетели в то место, где еще недавно стоял танк. Скорее всего, ни одного прямого попадания не было, но весь навес на танке осколками бы посекло, и ему самому досталось бы. Большие тяжелые куски раскаленного металла долетали даже сюда. Аким спрыгнул с брони и завалился за ближайший небольшой барханчик. Так поспокойнее будет, чем на броне. Но полежать ему не удалось. Как только снаряды перестали рваться, так в эфире снова появился Колышев. «Броня, броня, новая цель! Азимут-62, по планшету 72-18, пристрелочный, жду!» Если на первую цель потребовалось всего 6 осколочных снарядов, то с бетонным дотом так просто не выходило. Они били, били фугасами, но после каждого выстрела приходила новая корректировка. 0-5-0, еще фугас! Выстрел. Нет, в бархан! Давай, 0-5-0-5, фугас! Выстрел. Нет, я не могу понять. Ветром, что ли, сносит? Злится Колышев. Броня, вы там правильно выставляете прицел? Давай опять, 0-5-0, фугас! Выстрел. И при этом все это не нравилось танкистам. Они нарушали устав. Нарушали грубо. Тратили снаряды не по назначению. Без приказа. Конечно, ни Алексеевич, ни наводчик Вася ничего ему не говорили. Но он и без слов чувствовал их настроение. К тому же, они рисковали не только наказанием. Неожиданно прилетел снаряд. Бахнул совсем рядом с танком. Метров 50-60. По броне зазвякали осколки. Но Колышев продолжал корректировать огонь. «Броня, да еще! 0-5-0-5! Фугас! Может, заскочит!» «Казак! орёт наводчик из танка так, что Аким его слышит. «Два фугаса осталось!» «И всё?» — Саблин заглядывает к ним в люк. «А что ещё есть?» «Четыре осколочных, два кумулятивно-зажигательных и четыре дымовых», — отчитался наводчик Вася. Опять полетели снаряды от китайцев. Успели выстрелить ещё два последних фугаса, уже под плотным огнём вражеской артиллерии. Но Колышев всё равно был недоволен. Чувствуя, что на броне находиться уже опасно, Саблин крикнул: «Дайте все четыре дымовые по последнему прицелу!» «Четыре дымовые по последнему прицелу беглым!» — прокричал Алексеич и захлопнул люк. Аким спрыгнул и побежал прочь от танка на ходу, докладывая подсотенному: «Боекомплект весь! Сейчас кинут четыре дымовых и поедут грузиться! Иду к вам!» «Принято!» — сухо сказал Колышев. Он не пробежал и 10 шагов, как в 50 метрах шарахнул чемодан. И через пару минут еще один. Тоже недалеко. Саблин упал на землю, подполз к ближайшему низенькому барханчику и замер, ожидая следующих разрывов. А танк тем временем развернулся на месте и на хорошей скорости полетел на север. А Аким лежал еще некоторое время, ожидая очередного взрыва и слушая, как Колышев посылает саперов снимать мины. Пригибая голову к земле, когда в воздухе злобно урча пролетали крупные осколки, он лежал и ненавидел Колышева за это его упрямство, за неуступчивость, за то, что сейчас он гонит на мины саперов, а затем и казакам придется вставать в атаку. И ему, Акиму Саблину, придется подниматься под пули в который раз, вместо того, чтобы отойти и перегруппироваться, чтобы с подкреплением и артиллерийской поддержкой прийти сюда снова. Разрывов больше не было. Только ветер трепал его пыльник. Он, конечно, мог еще полежать. Он мог опоздать на атаку. Кто бы узнал об этом? Да никто. Но так поступать он не умел. Аким встал и быстрым шагом пошел к своим. Вряд ли дымовые снаряды могли сыграть какую-то роль. Дым, конечно, иногда помогает, но не в сильный ветер. Даже быстрым шагом он шел минут 25. Но когда уже выходил к исходным позициям, по разговорам в эфире понял, что бой уже закончен, что траншея взята и что Райков вызывает медботы. Он не стал лезть в эфир и что-то спрашивать, только ускорил шаг, хотя и боялся в темноте зайти на неубранные мины. Внимательно вглядываясь, разглядев пыли, как навстречу ему что-то движется, подошел ближе. Это были казаки Чагалысов и Червоненко, они несли раненого. «Кто?» — спросил Саблин, едва переводя дух от быстрой ходьбы. «Взводный!» — бросил на ходу Юрка. Они не остановились даже. «Выживет, в ноги попало!» «Верейка из первого взвода убит», — добавил Чагалысов. «И все?» — крикнул он им вслед. «Нет, сапер один убит и один ранен. А еще Колышев!» — не останавливаясь, кричал Юрка, растворяясь в ночи и пыли. Аким повернулся и поспешил навстречу еще одной паре, что несла раненого. Это были саперы. Он прошел мимо них и уже вскоре оказался в траншее. И почти сразу нашел группу товарищей, что собрались вокруг Колышева. Подсотенный сидел на дне траншеи, а медик Карпович занимался его рукой. Он уже снял крагу и бронепоруч. Рука была размозжена чуть ниже локтя. Целых костей в ней не было. Вся кольчуга почернела от крови. «Нет, обезболивающего не надо», — командовал подсотенный. «Гель, бинт, лангет, стимулятор. Надо бы носилки и в медбот вас». «Нет!» Упрямо и зло говорил офицер. «Делайте то, что приказываю». «Пуля?» — спросил Саблин у Тарасова, что был тут же. «Мина. Ему руку разворотило, когда еще первый пулемет сбивали. Он уже оттуда раненый пришел. Второй с нею корректировал. И в атаку с нею шел», — отвечал Тарасов негромко. В каждом слове этого немолодого казака сквозило уважение. Аким ничего не сказал ему. Саблин сел недалеко от Колышева и смотрел, как медик колдует над изувеченной рукой офицера. Один из казаков светил ему. Аким хотел, чтобы подсотенный заговорил с ним. Очень хотел. Тогда бы он спросил у него, в чем смысл этой атаки? Зачем потеряли людей убитыми и ранеными? Дальше ведь им не пройти. Дальше новые мины, новые пулеметные точки, новые траншеи. Но Колышев в его сторону не смотрел даже. И на руку свою, изувеченную, не смотрел. Он уставился в стену окопа, так и сидел, не шевелясь. Ждал, когда закончит медик. Медик еще накладывал бинт ему на руку, как он ожил, и заорал, пытаясь перекричать ветер. «Сержанта саперов ко мне! Райкова ко мне! И командира 4-го взвода! Радиста Селиванова тоже сюда!» «Не осталось у нас больше командиров!» — крикнул ему Саблин. «Последнего только что унесли!» Не выдержал. Крикнул зло, с вызовом. «Ну, тогда я вас назначаю!» Тут же крикнул ему в ответ подсотенный, то ли не заметив злости Акима, то ли не обращая на нее внимания. Сержант и урядник пришли, сели на корточки рядом с Колышевым. «Значит так!» — кричал он, хотя казалось, что это дается ему нелегко. «Думаю выйти в эфир, просить поддержку. Что вы думаете?» «Накроют артиллерией!» — сразу проорал командир саперов. «Закапываемся и выходим в эфир!» — предложил урядник Райков. «А вы что думаете?» «Командир 4-го взвода!» — кричит Колышев ему, Акиму. «Командир 4-го взвода!» «В другой раз так подпрыгнул бы от радости, а тут...» «Уходите с траншеи надо!» — кричит Саблин. Все смотрят на него удивленно, а подсотенный спрашивает. «Что? Куда уходить?» «На исходные!» — орёт Саблин. «В эфир сейчас выйдем, нас зафиксируют. Поймут, что мы уже рядом, сразу получим артудар, а как ветер стихнет, так и контратаку. А у нас ничего из тяжелого оружия нет. Как ветер стихнет, мы и часа тут не просидим». На последнем слове горсть песка влетела в открытое забрало, хлестнула его по лицу. Он замолчал, вытряхивая песок из маски. Все остальные тоже молчали. Наконец Колышев прокричал радисту. «Селиванов, отойдете на 500 метров назад, свяжитесь со штабом, с майором. Дадите наши координаты, попросите помощи. Скажите, что мы уже в первой траншее, что тяжелого вооружения у нас нет, и нас меньше 30 человек. Дождитесь ответа и возвращайтесь сюда. Постарайтесь не попасть под мины». «Есть», — сказал Селиванов, и тут же ушел в темноту. «Принимаю решение», — прокричал подсотенный, чуть помолчав. «Будем ждать! Хотя ждать нам нельзя. Совсем нельзя ждать».